Послесловие. Надо же, с выходом третьего тома «Кошечки из Сакурасо» мне пора праздновать выход своей 11-й книги. Но не беспокойтесь, я как-нибудь с этим разберусь. Хотя, чего уж там, я прошляпил выход 10-й книги. Да и не станет никто трубить для меня фанфары. И никакой смены профессии после 10-й книги не будет. Я ведь уже писатель. Сегодня я всего-то продолжаю то, что делал вчера. Так вот и живет общество. И, в общем-то, успешно. Живешь себе такой, и сам не замечаешь, как из молодого человека превращаешься в человека средних лет. Так что повнимательнее, молодежь. Прям как не увидеть границы между странами из космоса, так и не заметить тонкую грань между молодым человеком и человеком средних лет. Я, выходит, переступаю границу неизведанного. Жуть какая. Чувствую, меня не туда занесло. Хотя пытаюсь что-нибудь внятно рассказать про то, как издаются книги. Да вот послесловие мутное получилось. В общем, это все благодаря вам, дорогие читатели. Я вам премного благодарен. Пожалуйста, поддерживайте меня и дальше. Думаю, следующий, 4-й том выйдет в зимний сезон. Уже идет культурный фестиваль. И может наконец-то удастся создать на страницах атмосферу, характерную для привычных школьных историй. А может и нет. Предположу, с нашими третьегодками за оставшееся до выпуска время много чего произойдет. Разумеется, отношения Сорота и Масера чутко изменятся. Вот что я запланировал. А как оно выйдет на деле, надеюсь, прочтете в 4-м томе. Также выражаю благодарность Мидзагути Кедзи-сама за иллюстрации для постера. Если увидите в книжных магазинах большущую Масера, пожалуйста, разглядите ее повнимательнее. А еще извиняюсь перед редактором Араки-сама за всякие неприятности. Надеюсь, увидимся в следующем томе. Хадзима Камасида. Читал Стелк. В ноябре 2017 года.